«Почему же ты не наложила заклятие подчинения на самого Раймонда?» — удивилась я. «Разве так не было бы проще?» «Проще было бы», — согласилась Абелия. «Но вот стал бы успешным исход. Долгое время держать в подчинении Эрла кто-нибудь да заметил бы. Например, Кале. Он как-никак одаренный. А этот...» По-видимому, имя Раймонд певице чем-то не нравилось, и она предпочитала использовать вместо него местоимение. «Имеет привычку регулярно нарываться на неприятности, так что услугами лекаря периодически пользуются. Рано ведь кто-то должен заштопывать. Да и Родрик тоже заметил бы перемену в поведении своего ненаглядного друга, ведь так?» «В этом можешь даже не сомневаться», — подтвердил виконт, глядя на певицу с нескрываемым отвращением. «Ну вот, видите?» Абелия отступила немного дальше от камней, чтобы одинаково хорошо видеть всех присутствующих. «Заклятие подчинения возможно наложить только на одного человека. Его потом даже переиграть нельзя, ведь оно связывает подчиняющего и подчиненного до самой смерти одного из них. Поэтому оно такое неудобное, и им так редко пользуются. Так что пришлось сделать выбор. Оруженосец почти везде следует за своим господином, так что Альберт подошел идеально». «Ладно, он подошел. Через него ты получала информацию. Я все еще помнила, что время надо тянуть. А что дальше? Ты велела ему в полнолуние привести сюда Раймонда?» «Раймонда и тебя», — уточнила Абелия. «Если бы нам не удалось взять тебя раньше, Альберт нашел бы способ заманить сюда вас обоих. Но поскольку мы уже успели тебя поймать, не пришлось почти ничего придумывать. Альберт всего лишь сообщил Раймонду, что волей случая узнал, где тебя искать. А дальше, разумеется, твой рыцарь помчался сюда, чтобы тебя спасти». «А вот тут ты очень сильно ошибаешься». Раймонд говорил мрачно, но его голос звучал уверенно, так, будто к спине вовсе не был приставлен клинок наемника. «Я приехал отнюдь не за тем, чтобы кого-то спасать». «Неужели?» — изумилась Абелия. «Зачем же тогда?» «Затем...» — заявил Раймонд, и взгляд его был устремлен при этом вовсе не на Абелию. «Чтобы отловить одну упрямую девчонку, положить на колено и хорошенько надрать ей задницу». «Раймонд, скажи, пожалуйста, что ты это про Абелию!» — взмолилась я, на всякий случай отступая на шаг назад. «Вовсе нет». Голос Эрла звучал неумолимо, а тяжелый взгляд не отрывался от моих глаз. «Да Абелии мне нет ровным счетом никакого дела, а вот тебя я твердо намерен выпороть». Мельком глянув на певицу, я заметила, что слова Раймонда ее задели. Кстати, зря. Преимущества его интереса к моей персоне были в данном конкретном случае весьма сомнительны. «Так что вам придется повременить со своим ритуалом», — решительно заявил Раймонд, так, будто именно он диктовал здесь свои условия. «А уж потом делайте с ней что хотите». Я отступила за спину Ламерта и схватила наемника за рукав. «Эй, не отдавайте меня ему!» — воскликнула я. Ламерт с сомнением взглянул на Абелию. «Порка может как-то поспособствовать ритуалу?» — спросил он. «Нет», — скривилась певица. «Тогда, парень, извини», — развел руками наемник, обращаясь к Раймонду. «Как мужчина мужчину, я тебя понимаю, но помочь ничем не могу. Мы здесь не за этим собрались». Я бросила на Раймонда торжествующий взгляд, все еще держась за рукав Ламерта. «А ты, Родрик, признавайся, зачем сюда заявился?» — строго спросила я, осторожно выглядывая из-за широкой спины наемника. «Руки мне подержать?» «Вот еще!» — фыркнул виконт. «Он бы и сам справился. Просто взглянуть было любопытно». «Интересное дело. С чего это ты взял, что со мной так легко справиться?» — возмутилась я, эмоционально жестикулируя связанными руками. «Этот спектакль пора заканчивать», — нетерпеливо произнесла Абелия. Певица явно была сильно недовольна тем, что все отвлеклись от такой важной темы, как ее ритуал. «Может, все-таки снизойдешь до нас, грешных, и расскажешь, чего добиваешься?» Резко сменила тактику я. «Видишь, мы все в сборе и жаждем тебя слушать. Почти как тогда, в музыкальной гостиной. Но ведь то, что ты исполнишь сейчас, будет значительно интереснее». Губы Абелии скривились в презрительной усмешке. «Что мы, горстка жалких и поверженных обывателей, можем понять во всей глубине ее замысла? Но поделиться собственными грандиозными планами и немного поторжествовать, видя, как вытянутся при этом наши лица, соблазн был слишком велик, чтобы удержаться». И она ответила. «А дело как раз вот в этом!» Певица кивнула на Альберта. «Заклятие подчинения! Ну, разве не глупо? Люди ищут богатства, власти, карьерного взлета, любовных утех, исполнения всевозможных желаний и капризов, и не понимают, что на все, абсолютно все их вопросы существует один, универсальный ответ — полный контроль над чужой волей. Он дает всю — власть над любым человеком, любым графством, любой страной, все драгоценности мира, добровольно принесенные тебе в дар, любой мужчина или любая женщина мира в твоей постели. Но вот беда, контролировать можно лишь одного. Будь это даже король или герцог, власть не станет полной. Да и чем более выдающимся человеком является подчиненный, тем больше шансов, что тебя раскусят, и тогда одного из вас просто-напросто убьют, чтобы лишить тебя возможности дальнейшего контроля». По мере того, как она говорила, наши лица действительно мрачнели. Домыслить продолжение было не так уж и сложно. «Полагаю, именно этой теме твой прадед посвятил переданные тебе по наследству записи», — осведомилась я. «Ты права», — снисходительно улыбнулась Абелия. «Но его разработки надо было серьезно доводить до ума. Можно сказать, главное, что мне от него досталось, — это идея. А дальше пришлось много экспериментировать, но в итоге мне удалось разобраться. И теперь достаточно одного ритуала, правда, ритуала необычайной мощности, чтобы открыть и освоить нужный энергетический канал. И тогда я смогу накладывать заклятие подчинения неограниченно». «На любое число людей?» — невольно вздрогнув, переспросила я. «Хоть на каждого человека в мире!» — торжествующе подтвердила Абелия. «И никого для этого не придется убивать. Подчинены могут быть все и сразу. Более того, заклятие будет достаточно мощным, чтобы распространяться на десятки людей одновременно. Правда, при условии, что они соберутся на относительно небольшой территории. Скажем, выйдут на площадь». «Или разместятся в театральном зале?» предположила я, чувствуя, как по спине пробежал холодок. «Ты по-прежнему проницательна», — сказала Абелия, вытягивая в мою сторону указательный палец. «Но на сей раз мне это нравится. Кстати, я не упоминала, что должна в следующем месяце выступать перед королем, королевой, а заодно и всей столичной знатью нашей страны». «И, по-моему, пора приступать к ритуалу», с торжествующей улыбкой произнес Ламерт. Я посмотрела на наемника с жалостью. «Ну что ж вы, мужчины, такие наивные-то, а? Думаешь, она тебя не тронет из чувства благодарности? Или сочтет, что ты надежный союзник, безо всяких заклятий? Глупец! Да она тебя первого подчинит! Не по какой-то даже особой причине, а просто для того, чтобы посмотреть, как это новое заклятие работает». На мгновение даже захотелось спасти несчастного наемника, свистнуть, призывая белого коня, перебросить Ламерта через седло и умчать в дальние дали. Но это так, непродолжительная фантазия в отместку Раймонду за его собственную идею с поркой. В действительности, перерезать наемнику горло будет куда проще. Вот только руки бы сначала освободить. «И правда, пора», — заявила Абелия, неспешно возвращаясь в центр круга. «Придержите этих, чтобы не мешали». «Ну, мешать или не мешать, это как получится, смотря с чего она начнет. Помнится, речь шла о 5 источниках, а я по-прежнему знаю лишь о 3». Внимательно следя за Абелией, Я видела, как пламя факела отразилось слабым голубоватым светом на прозрачном магическом щите, который певица все-таки установила вокруг себя. Установила лишь после того, как мой кинжал чуть было не перерезал ее хрупкую белую шейку. Она все-таки поняла, что даже в такой, казалось бы, выигрышной ситуации пренебрегать мерами предосторожности не следует. Активированная энергия была наготове в преддверии ритуала, так что много времени на установление защиты не потребовалось. Щит — это плохо, но и не катастрофа. Его невозможно продержать долго. Срок действия такого заклинания — не больше 10 минут. А обилие сейчас использует магические ресурсы для другой цели, так что, возможно, и щит поставила менее долгодействующий. Надо лишь продержаться. Где же Дюран? Между тем Абелия сделала то, чего я ожидала от нее сейчас меньше всего. Она запела. Ее низкий, глубокий, красивый голос разнесся по залу, усиливаемый блуждающим под потолком эхом. У меня сильно закололо кончики пальцев. По составляющим круг камням пробежали искры. Сперва каменные глыбы лишь изредка посверкивали, затем мерцание искр стало более постоянным и вскоре охватило камни яркой пульсирующей сетью. Вот он, четвертый источник энергии, так успешно усиливающий мощность круга. Ее голос. Как же это мне раньше не пришло в голову? Любой талант — это энергия. А уж такой. Ее пение завораживало и без всякой магии. Музыка в сочетании с совершенным исполнением. Песня, способная вывернуть душу наизнанку. Что может сравниться с ней по энергетической мощности? Куда там какому-то дурацкому кругу камней? Куда там чьей бы то ни было крови? Когда Абелия замолчала, мерцающие огоньки на камнях потускнели, словно их немного притушили, но не погасили до конца. Энергия оставалась там во всем своем новом объеме, но пока не торопилась проявлять себя. Ждала, пока будет призвана в основной части ритуала. Абелия глубоко вздохнула. Видимо, она основательно выложилась на этом этапе, и теперь ей необходимо было восстановить силы. «Теперь мне понадобится эта девчонка», — сказала певица, отступая на пару шагов. «Ламерт, Альберт, подтащите ее в центр круга». На мой взгляд, с этим этапом стоило бы еще немного повременить. Вид ритуального кинжала, извлеченного Абелии из ножен и сверкнувшего в свете центрального факела, не понравился мне совершенно. Я в отчаянии прислушалась. Кажется, откуда-то издалека раздался звук, похожий на лязг оружия? Или же я лишь принимаю желаемое за действительное? Но даже если и так, пока люди Дюрана прорвутся через цепь наемников и доберутся сюда, все может быть кончено. Я сопротивлялась, хотя со связанными руками и против вооруженных противников возможностей было немного. Упиралась, затем легалась ногами, выворачивалась, пока Ламерт не рванул меня за волосы, заставляя запрокинуть голову, и не приставил к горлу свой собственный кинжал. Безотказный прием. Пришлось подчиниться. Я слышала какую-то возню со стороны входа, догадываясь, что творившийся там беспорядок спровоцирован Раймондом и Виконтом, но видеть, что именно там происходит, не могла. А жаль, ведь там было на что посмотреть, ибо бесшумно проскользнувшая в зал тень оказалась вполне материальной, когда ее рука быстрым движением перерезала горло Одрику. Достойное наказание за то, что он пренебрег функцией часового и, жадно наблюдая за развитием ритуала, недостаточно внимательно следил за входом. Тело Одрика еще не успело упасть, а окровавленный кинжал Тео уже вонзился в спину наемника, приставленного к Раймунду. Тот выронил оружие и с резко оборвавшимся стоном рухнул на пол. Теперь, разумеется, происходящее у входа привлекло всеобщее внимание. Ламерт выпустил мои волосы и, пренебрегая кинжалом, извлек из ножен более внушительный клинок. Тео перебросил свой меч Раймонду, а сам наклонился, подбирая оружие наемника. Я принялась отчаянно возиться со связывающими запястья веревками, но, увы, на то, чтобы с ними справиться, требовалось время. События же развивались стремительно. Раймонд бросился в нашу сторону. Альберт, следуя повелению Абелии, выступил ему навстречу, но сразиться с ним так и не успел. Все-таки метать кинжалы Тео умел виртуозно. Кинжал, брошенный с небольшого расстояния и с немалой силой, пропорол плотную одежду и пробил грудь. Альберт с хрипом скинул руку и, задыхаясь, рухнул на колени. Раймонд же устремился к Ламерту. Наемник попытался воспользоваться мной как щитом, но я не доставила ему такого удовольствия. Извернулась, весьма болезненно ударила его ногой и сумела вырваться из его хватки. Раймонд был уже рядом. Наблюдать за поединком этих двоих было любо-дорого. Абелия и наблюдала, в то время как я старательно боролась с туго стянутой веревкой. Певица не спешила вмешиваться в происходящее и была чрезвычайно спокойна. Даже если всех ее соратников сейчас покрошили бы в капусту, а дело именно к этому и шло, она не стала бы сильно сокрушаться по этому поводу. По-моему, она даже удовлетворенно улыбнулась, увидев, как, дернувшись в последний раз, Альберт остался лежать на каменном полу без движения. Уже тогда мне следовало бы догадаться, чего можно ожидать дальше, но в тот момент мне просто было не до того. Родрик извернулся и сумел схватить стоявшего подле него наемника за кисть правой руки. Тот не выпустил меч, но и не мог пока зацепить им виконта. Завязалась борьба, исход которой быстро решила вмешательство Тео. Все-таки сбылась его мечта спасти виконта. Раймонд же в это время наступал на Ламерта настолько яростно, что тот был вынужден полностью сосредоточиться на защите. «Что ты на меня так взъелся?» — процедил он. «Сам же собирался эту девчонку выпороть». «Собирался», — подтвердил Раймонд, не замедляя движений. «Сам, а любого другого, кто тронет ее хоть пальцем, порублю на куски». Еще несколько ударов, и он сумел отвлечь внимание Ламерта ложным выпадом, а затем полоснул его по животу. Тот согнулся от боли, прижимая левую руку к глубокой ране, но продолжал судорожно сжимать пальцы правой руки, и меч выпал из них лишь несколько секунд спустя. «Ты-то что здесь делаешь?» — воскликнула я, делая шаг в сторону Тео. «Ну, мы ведь как-никак напарники!» — со смешком отозвался тот. И в этот момент с пальцев Абелии сорвались один за другим огненные шары. От первого Тео увернулся, от второго уже не успел. Вернее, сам шар прошел в каком-то дюйме от него, но тянущийся за клубом огня хвост все-таки зацепил напарника. Пошатнувшись, он схватился за стоявшую рядом статую и медленно сполз на пол. Я успела подбежать и поддержать Тео плечом в тот момент, когда его руки разжались, выпуская каменную опору. К тому времени, когда я, насколько того позволяли связанные запястья, помогала ему лечь на пол, напарник уже почти потерял сознание. «Тварь!» — крикнула я, поднимая глаза на Абелию. Та за все время борьбы даже не двинулась с места. «Мальчик больше не нужен», — равнодушно пожала плечами она. «Можно считать, что он оказал мне услугу». Певица неспешно зашагала через зал. Мы напряженно следили за каждым ее движением. Щит все еще держался, и зацепить ее возможности пока не было. Остановившись подле Альберта, Абелия ткнула его тело ногой, затем провела над ним ладонью. «Умер», — — спокойно констатировала она. «Не дышит». Я зло сжала зубы. «Да, оруженосец нас предал. Он заманил Раймонда с Родригом в ловушку. Он же, как я теперь предполагала, сумел подать Абелии какой-то знак тогда, в склепе. Возможности Альберта были сильно ограничены из-за нашего присутствия, и, должно быть, он не сумел донести до певицы всю опасность ее положения. Поэтому отступать от задуманного она не стала, но, тем не менее, на всякий случай заблаговременно обезопасила себя при помощи щита. Шаг, которого я не смогла предвидеть. Да, у нас не оставалось выбора, Альберта пришлось убить. Но я все еще помнила тот маленький букетик ландышей и чувствовала, как стремительно растет счет, который я рано или поздно предъявлю Абелии. Она же с легкой улыбкой вытянула руку в сторону Раймонда. И в этот момент я поняла. Альберт был приговорен с самого начала. Его функция заключалась в том, чтобы привести Раймонда на место проведения ритуала. А дальше, по плану Абелии под заклятием подчинения, должен был находиться совсем другой человек. А значит, оруженосцу предстояло умереть. Если бы его не убил Тео, это сделала бы она сама. Или приказала бы Ламерту, Одрику, кому угодно. «Раймонд, осторожней!» — закричала я, но поздно.